Освоившись со освещением, я понял, что нахожусь внутри какого-то крепостного двора, или скорее замка. Дом, в котором жил Спейс, стоял в углу, у самой стены, а в центре раскинувшейся передо мной довольно большой площади, вымощенной гладко отесанной брусчаткой, возвышалось солидное, довольно грубо сделанное каменное строение с невысокими башнями, выглядевшими как архитектурное украшение. Они были слишком малы, чтобы использоваться для обороны. Гораздо более солидные крепостные башни располагались на углах наружной стены. Их бойницы показались мне слишком узкими, и лишь позже я узнал, что это сделано для того, чтобы защитить охрану от нападений с воздуха. Вообще вся крепость выглядела так, словно она готова к немедленной атаке неприятеля или к длительной осаде. В обширном дворе замка размещалось несколько вооруженных отрядов. Солдаты вели себя довольно непринужденно. Они слонялись по двору небольшими группами. Кое-кто без особого энтузиазма упражнялся с холодным оружием. В стороне несколько вояк стреляли из арбалетов по мишени. Нигде не было видно современного оружия, что вполне подтверждало слова Спейса. Этот мир был слишком привержен к своему средневековому прошлому. И все же, раз у них есть связь с Федерацией, должно где-то быть и оружие поновее. Не может его не быть. По опыту своих космических странствий я знал, что любой мир, едва установив связь с более цивилизованными планетами, прежде всего стремится обзавестись современным оружием. Однако здесь его почему-то скрывали. С этим мне еще предстояло разобраться, так же, как и со многими другими загадками. Но прежде всего я собирался выяснить, каким образом можно отсюда добраться до столицы Федерации. Не очень-то я поверил Спейсу, что ценнейшая информация, которую я располагал, никого на Земле не интересует. Между группами солдат прохаживался человек, лицо которого показалось мне знакомым. Собственно, забыть такое лицо было трудно просто потому, что его искажало довольно странное уродство. Один глаз располагался слегка выше другого. Этот человек был здесь каким-то начальником, капитаном или сотником. Во всяком случае, при его приближении солдаты подтягивались и начинали заниматься упражнениями гораздо более усердно. Насколько я не напрягал память, вспомнить, где я его видел, я так и не смог. Осталась лишь уверенность в том, что человек мне знаком. Обычно я не страдал провалами памяти, и этот случай озадачил меня настолько, что я решил осторожно подобраться к нему поближе, укрываясь за повозками торговцев с провиантом. Делать этого не следовало, потому что, в конце концов, он меня заметил и явно обратил внимание на мой не совсем обычный способ передвижения – от повозки к повозке. Отдав какое-то приказание группе солдат, упражнявшихся в фехтовании на облегченных коротких мечах, он повернулся и решительно направился в мою сторону. 5 или 6 человек из этой группы фехтовальщиков рассыпались по двору, отрезая мне путь к воротам. Самое лучшее в подобной ситуации – продемонстрировать полное спокойствие, что я и сделал, направившись ему навстречу. «Доброе утро, капитан!» Я приветствовал его самой очаровательной улыбкой, на какую только был способен, но в ответ услышал лишь грубое «Кто ты такой?» «Я племянник дипломата Спейса, приехал к нему погостить на пару недель». «Да, он говорил мне о тебе». Еще он говорил, что ты служил у барона Сазона, мечником. Это правда? Отрицать не имело смысла, и мысленно поблагодарив Спейса, я кивнул, все еще продолжая улыбаться. Хотя в лице капитана можно было прочесть не только недоверие к моим словам, но и ничем не объяснимую неприязнь. В таком случае, я надеюсь, ты не откажешься продемонстрировать моим солдатам свое искусство. Мечники барона славятся своими подвигами. И мы будем рады познакомиться с их стилем боя. Я в жизни не держал в руках меча и внутренне похолодел, понимая, что просто так из этой ситуации мне не выпутаться. Слабо сопротивляясь, я блеял что-то невразумительное, но даже оглянуться не успел, как меня окружили солдаты. В руках у меня оказался короткий боевой обоюдоострый меч, а самого меня оттеснили к круглой площадке, усыпанной песком, где совсем недавно шло учение.